Когда я открыл глаза, солнце уже клонилось к горизонту, и у меня сразу возникло ощущение, что происходит что-то странное. Собиралась гроза, но я знал, что она не разразится. Здесь никогда не бывает гроз. Ежегодное количество осадков на острове приближается к нулю. Палаточный городок секты был залит слабым желтым светом. Полок некоторых палаток колебался на ветру, но лагерь совершенно обезлюдил. На его дорожках никого не было. Всякая человеческая деятельность прекратилась, и вокруг стояла полная тишина. Спускаясь с холма, я миновал гроты Винсана, ученого, копа, по-прежнему не повстречав ни единого человека. В резиденции пророка дверь была распахнута настежь. Впервые с моего приезда на входе не стояла охрана. Попав в первую залу, я невольно старался ступать потише. В коридоре, ведущем в личные покои пророка, мне послышался глухой звук голосов, шум передвигаемой мебели и что-то похожее на рыдание. В большом зале, где пророк принимал меня в день приезда, горели все лампы, но и здесь не было ни души. Я обошел в залу, толкнул дверь, ведущую в кабинет, потом вернулся. Справа, возле бассейна, была открыта дверь в коридор. Мне показалось, что голоса доносятся оттуда. Я осторожно двинулся вперед и, дойдя до угла еще одного коридора, наткнулся на Жерара. Он стоял в дверном проеме комнаты пророка. Юморист пребывал в весьма плачевном состоянии. Его лицо, еще бледнее обычного, изброжденное глубокими морщинами, выглядело так, словно он не спал всю ночь. «Случилось...» Бормотал он слабым, дрожащим голосом, почти не слышно. «Случилась ужасная вещь», — в конце концов проговорил он. Возникший рядом коп решительно подступил ко мне вплотную, меряя меня свирепым взглядом. Юморист издал какое-то жалкое бление. «Ладно, все равно один черт, пусть входит», — в конце концов произнес коп. Комнату пророка почти целиком занимала огромная круглая кровать, не меньше 3 метра в диаметре, покрытая розовым атласом. Тут и там было разбросано несколько розовых атласных пуфиков. 3 стены занимали зеркала, а 4-ю — огромная застекленная витрина, выходившая на каменистую равнину, за которой виднелись первые вулканы. В закатном зареве они выглядели несколько угрожающе. Стекло было разбито вдребезги, а посреди кровати лежал обнаженный труп пророка с перерезанным горлом. Он потерял огромное количество крови. Сонная артерия была перерезана напрочь. Ученый нервно шагал по комнате из угла в угол. Винсан сидел на пуфе с отсутствующим видом и при моем приближении едва приподнял голову. В дальнем углу, в полной прострации, сидела девушка с длинными черными волосами и в белой ночной рубашке, измазанной кровью. Я узнал Франческу. «Это итальянец», — сухо произнес коп. «Я впервые в жизни видел труп, и не могу сказать, чтобы это зрелище сильно меня впечатлило. Больше того, оно меня не сильно удивило. Позавчера вечером, за ужином, когда пророк остановил выбор на итальянке, я увидел, с каким лицом ее спутник привстал со стула, мне на какой-то миг почудилось, что на сей раз пророк зашел слишком далеко, что ему это не сойдет с рук, как обычно. Но потом Джан-Пауло, судя по виду, сдался. Я сказал себе, что его сломают точно так же, как остальных. Я определенно ошибся». Я с любопытством подошел к застекленной стене. Склон был очень крутой, почти отвесный. Конечно, кое-где виднелись отдельные выступы, да и скала была крепкая, совершенно не растрескавшаяся и без осыпей. И все же подъем он совершил впечатляющий. «Да», — мрачно прокомментировал подошедший коп. Видно, сильно у него накипело. И вновь стал вышагивать зад-вперед по комнате, стараясь держаться подальше от ученого, ходившего по другую сторону кровати. Юморист так и торчал у двери с совершенно ошалелым видом, на грани паники, машинально сжимая и разжимая руки. И тут до меня впервые дошло, что несмотря на все гедонистические и либертинские лозунги, провозглашаемые сектой, никто из приближенных пророка не жил сексуальной жизнью. В случае с юмористом и ученым это было очевидно. У первого отсутствовала потенция, у второго мотивация. Что касается копа, то он был женат на своей ровеснице, женщине сильно за 50. Иными словами, вряд ли у них каждый день случалось исступление чувств. Он не использовал свое высокое положение в организации, чтобы соблазнять юных адепток. К еще большему своему удивлению, я понял, что и сами члены секты склонялись в лучшем случае к моногамии, а то и к зерогамии. За исключением юных красивых девушек, которых пророк иногда приглашал провести ночь в его личных покоях. Короче, в рамках своей собственной секты пророк вел себя как вожак, доминирующий самец, и сумел подавить в своих соратниках всякое мужское начало. Они не только не жили сексуальной жизнью, но даже и не пытались как-то ее устроить. Запретили себе близко подходить к самкам. Прониклись идеей, что сексуальность — это прерогатива пророка. Только тут мне стало ясно, почему в своих лекциях он так превозносил женские достоинства и так безжалостно громил мачизм. Его задачей было просто-напросто кастрировать слушателей. В самом деле, у большинства обезьянных самцов, подчинившихся вожаку, выработка тестостерона снижается и в конце концов прекращается совсем. Небо понемногу прояснялось, тучи рассеивались, скоро по равнине разольется безнадежный свет, а потом наступит ночь. Мы находились в непосредственной близости от тропика рака, непосредственной близости, как сказал бы юморист, если он был еще в состоянии отпускать свои шуточки. Нет проблем-с, я всегда ем хуёпли на завтрак. Примерно такими остротами он обычно пытался скрасить наши серые будни. Бедняга, что теперь с ним будет? Ведь горилла номер один больше нет. Он затравленно поглядывал на копа и ученого, то есть, соответственно, горилла номер два и горилла номер три. А те, по-прежнему меряя шагами комнату, теперь начали мерить друг друга взглядом. У большинства обезьянных самцов, когда вожак теряет способность властвовать, выработка тестостерона возобновляется. Коп мог рассчитывать на поддержку военной части организации. Он один подбирал и обучал охрану, она подчинялась только его приказам. Пророк при жизни целиком полагался на него в этих вопросах. С другой стороны, лаборанты и технический персонал, ответственный за генетический проект, имели дело с ученым. И ни с кем, кроме него. В общем, намечался классический конфликт между грубой силой и интеллектом. Между базовым выбросом тестостерона и тем же выбросом в его более интеллектуальной форме. Я подумал, что в любом случае это надолго, и уселся на пуф возле Винсана. Тот, похоже, наконец осознал мое присутствие, слабо улыбнулся и вновь погрузился в задумчивость. Минут 15 все молчали. Ученые и коп продолжали ходить туда-сюда, ковровое покрытие приглушало звук их шагов. Я был относительно спокоен. Насколько можно быть спокойным в подобных обстоятельствах. И понимал, что в ближайшее время ни мне, ни Винсану делать особо нечего. В этой истории мы были гориллами второстепенными, почетными обезьянами. Спускалась ночь, в комнату задувал ветер, итальянец буквально в смысле взорвал стекло. Внезапно юморист выхватил из кармана полотняной рубашки цифровой фотоаппарат. 3-мегапиксельный, Sony DCF-101. Я узнал модель. У меня у самого был такой. Пока я не купил себе 8-мегапиксельную Minolta G-Match A2 с поворотным дисплеем, более чувствительную при низкой освещенности. Копы и ученые застыли как вкопанные и, разинув рот, уставились на жалкого Петрушку, который метался по комнате, делая снимок за снимком. «Жерар, с тобой все в порядке?» — спросил коп. По-моему, с ним было отнюдь не все в порядке. Он машинально жал на спуск, даже не наводя камеру. И когда он приблизился к окну, у меня возникло четкое ощущение, что сейчас он прыгнет вниз. «Хватит!» — рявкнул коп. Юморист замер. Руки у него так дрожали, что он выронил цифровик. Франческо, по-прежнему безучастно сидевший в углу, коротко всхлипнула. Ученый тоже остановился, повернулся к копу, посмотрел ему прямо в глаза. «Пора принимать решение», — произнес он ровным голосом. «Что тут решать? Сейчас позвоню в полицию». «Если ты вызовешь полицию, организации конец. Скандала мы не переживем. И ты это знаешь». «У тебя есть другие предложения?»